Глава 18. Они спустились во враг. Здесь было сыро и прохладно. Трава по пояс, кусты, камни, все в капельках росы. Ручей журчал рядом, тропа несколько раз пересекала его, увязая в зарослях малины и папоротников. Анатолий шел впереди с нивелиром на плече и лопатой в руке, подмышкой у него геодезическая рейка. Шел быстро, не оглядываясь, лишь иногда замедлял шаг, чтобы отвести или придержать ветку, заградившую тропу. Татьяна видела только его спину в выцветшей рубахе и панаму, да комаров, что роились здесь тучами. Она отбивалась от гнуса березовой веткой, ругалась сквозь зубы, когда кеды проваливались в чавкающее месиво под ногами. Папка с бумагой и свернутый в рулон кусок брезента, который ей вручил завхоз, были не так тяжелы, как нивелир и рейка, но по грязной тропе лучше ходить со свободными руками, так проще балансировать на мокрых камнях. Но Анатолий будто не слышал ее ворчания, верно, события вокруг домовины заслонили все, даже вчерашнее свидание и признание в любви. Конечно, она не ждала, что он с раннего утра начнет проявлять знаки внимания. История с ранением Бориса явно выбила Анатолия из колеи, но именно в это время она поняла, что чужая здесь и никому, по сути, не интересна. Ева ее откровенно игнорировала, Ольга Львовна верно терпела, лишь потому, что уже не могла обходиться без помощницы. Но зачем? Зачем она примчалась в экспедицию, как сумасшедшая? Зачем плетется сейчас по грязи? Что ей здесь нужно? Кто ее звал? Щеки предательски покраснели, сердце сжалось, на глазах выступили слезы. И что за чурбан шагает там впереди, а? Неужели не чувствует, как ей сейчас плохо? А ему разве не плохо? Первая здравая мысль тут же привела ее в чувство. «Что за сопли, дорогая?» — одернула она себя мысленно. «Ему во сто крат хуже. На его голову свалилось такое, что врагу не пожелаешь. Уйми свои нервы, а то взяла моду. Чуть что сразу в слезы». Она вздернула подбородок, расправила плечи, ладонью вытерла мокрые щеки и, ускорив шаги, догнала Анатолия. Но тропа уже вывела их к злосчастной домовине. Двое ребят, один из них Сева, а второй, Татьяна уже знала его имя, высокий, крепкий Митяй, устроившись на поролоновых сидушках, привязанных к поясу, резались подкидного дурака. «Все спокойно?» — спросил Анатолий. «Как в танке?» — бодро ответил Митяй. «Убирайте карты, приступаем к работе». Анатолий наконец-то оглянулся и посмотрел на Татьяну. «Можешь зарисовать пока домовину». Встав на краю обвала, он некоторое время осматривал выемку в стене оврага, в которой, видно, и стоял гроб. Затем настроил инструмент. Подняв глаза от окуляра, приказал: «Митяй, записывай!» И стал диктовать. На западном склоне оврага, ориентированного по линии север-юг, в 600 метрах от реки Абасук, располагается полуразрушенная выемка, ориентированная по линии запад-восток. Эллипсообразная по форме, размером, на глубине выемки находится деревянная домовина, размеры, изготовленная предположительно из лиственницы. На расстоянии 30 сантиметров от восточного края выемки находится частично разрушенная столбовая яма более темного цвета, чем окружающая почва. Очевидно, следы тлена креста, установленного на могиле умершего. Сева перемещался с рейкой то по дну оврага, то по склону. Митяй что-то записывал в тетрадь, переспрашивал, уточнял. Анатолий ему отвечал, припав к окуляру зрительной трубы нивелира. Сева чертыхался, путался в зарослях малины. Затем они о чем-то поспорили, причем Анатолий показывал влево, а Сева и Митяй настойчиво вправо, но после вроде сошлись во мнениях. Анатолий согласно кивнул и расплылся в улыбке. Татьяна отмечала это лишь краем глаза, потому что все внимание сосредоточило на темной от долгого нахождения в земле довольно трухлявой домовине, грубо обработанной, с остатками коры, видно, сооружали ее наспех. Наверное, кто-то скоропостижно скончался или его убили, что было обычным делом в те времена. Но кто же все-таки был похоронен в этой могиле? «Анатолий Георгиевич!» — голос Митяя отвлек ее от раздумий. «А с этими костями что делать?» Он приподнял пластиковый пакет. «Из разрушенного погребения». «Снова похоронить?» — отозвался Анатолий. «Попроси Ольги Львовны коробку». Сева, который сидел на корточках возле стены оврага и перебирал землю, радостно вскрикнул. «Крестик! «Гляньте, Анатолий Георгиевич!» «Положи его вместе с костями». Анатолий нахмурился. «Нам он погоды не сделает, а хозяину спокойнее будет». «А-а-а!» Расплылись в улыбке парни. «Чтоб ночью здесь не бродил». «У-у-у, где мой крестик?» Провыл зловеще Слава. А Митяй замахал руками и заухал. «Ух, ух, ух!» «Здорово у тебя получается», усмехнулся Анатолий. «Уж не ты ли вчера Люсьен напугал?» «Скажете тоже», покраснел Митяй. «Надо ему по кустам бегать», заступился за приятеля Сева. «Он вчера девочек ублажал своим неземным пением». Изобразив игру на гитаре, он дурашливо пропел. «Знает милая девушка, откуда взялись бубенчики и почему насечки глубокие, рисунки волнистые и вечные. Какое в каком кургане трупов расположение, а может и без кургана, простое трупов сожжение». И добавил, расплывшись в улыбке. «Млеет, девочки, Анатолий Георгиевич, в лагере малина слаще, чем бабусина варенье». Анатолий смерил его взглядом, ничего не сказал, но парни вмиг перестали улыбаться, а Сева пробормотал. «Да мы ведь так, шутим». «Возьми щуп», — приказал Анатолий Митяю. «Пройдись по стенке оврага. Если это кладбище, то должно быть еще могила». «А вы сомневаетесь?» — справился Сева. «Вполне возможно, что здесь расположено отдельное захоронение», — ответил Анатолий. «Насколько я помню план Острога, это место находится как раз под угловой башней, но в России XVIII века не существовало отдельных кладбищ. Покойников хоронили вблизи церквей, а эти могилы почему-то за стенами Острога». Татьяна подумала, как тесно соприкоснулись их мысли, а память вдруг подкинула воспоминания. Всего лишь эпизод из давнего сна. Олена показывает ей могилы отца и Чойса. Господи, не ей, а Айдыне. Их похоронили как раз под угловой башней. Но при чем тут православный крест? Ни Теркенбек, ни его дружинники не были крещенными. А этот домовина лежала изголовьем на запад. Она терялась в догадках. К счастью, Анатолий наконец обратил на нее внимание. Подошел, присел рядом на корточке, спросил. «Зарисовала?» Она молча протянула ему лист бумаги, затем второй, третий. «Ого!» — восхитился он, — с разных ракурсов запечатлела. И похвалил. «Быстро работаешь, молодчина!» Склонился ниже, заглянул в глаза. «Как ты?» «Все в порядке?» — ответила она серьезно и в свою очередь спросила. «А ты?» «Что я?» Анатолий поднялся на ноги. «Ни дня без происшествий. Заметила?» И протянул ей рисунки. «Спрячь пока!» Она послушно определила их в папку, посмотрела снизу вверх на него. «Помоги подняться». Анатолий подал ей руку. Лишь на мгновение его пальцы сжали ее ладонь, но она почувствовала, нет, сначала увидела странный огонек в его глазах, а затем ощутила, как дрогнула его рука. Он нервно облизал губы и отвернулся. А она возликовала в душе. Он как остро на нее реагирует, значит, все ее тревоги напрасны. Ну, просто она изрядно распустила нервы. Возможно, от того, что мало понимает в происходящем, или наоборот, слишком много знает и трусит от этого, волнуется. Она перевела взгляд на домовину. Что-то подсказывало ей, надо держаться от нее подальше. Но почему? Что таил этот похожий на полуистлевшую колоду гроб, из-за которого разгорелось столько страстей и чуть было не дошло до убийства? «Таня!» — окликнул ее Анатолий. «Возвращайся в лагерь, а мы займемся домовиной». «Может, вам помочь?» Спросила она на всякий случай, хотя предполагала ответ. «Возвращайся», — повторил Анатолий, — «как-нибудь справимся. Надо будет ребят с раскопа позовем, а ты помоги в камералке, если они не успели освободить место». «Хорошо», — покорно кивнула она и наклонилась к папке с рисунками. И тут ее взгляд выхватил среди травы втоптанный в землю листок бумаги. Она осторожно потянула его пальцами. Сложен вдвое, мокрый, грязный, Татьяна с трудом развернула и охнула, порвался все-таки. Но текст, отпечатанный на компьютере, прочитать можно. «Что у тебя?» Анатолий подошел сзади, заглянул через плечо. «Откуда бумажка?» «Не знаю», — произнесла она растерянно. «Только что нашла в траве, тут что-то написано». «Вижу», — ответил он коротко и приказал. «Дай сюда». Она протянула ему обрывки. Анатолий осторожно перехватил их кончиками пальцев и снова приказал. «Дай папку». Татьяна подала ему папку. И он, приставив ее ребром к груди, осторожно разложил клочки бумаги, соединив их по месту разрыва. «Так», — произнес он и посмотрел на нее. «Носовой платок есть?» Она кивнула. «Намочи в ручье». Она мигом исполнила просьбу. Потянулись Митяй и Сева и тоже уставились на находку. Анатолий передал папку Севе. «Держи». А сам осторожно протер бумагу влажным платком, склонился, вчитался в текст. Татьяна со стороны наблюдала, как Анатолий вдруг нахмурился, под кожей выступили желваки, и что он выругался сквозь зубы. «Черт!» «Я так и знал». «Что? Что там написано?» — забеспокоились парни. Татьяна подошла к ним, заглянула в бумагу, но буквы почему-то плясали перед глазами, строчки сливались, к горлу подкатил комок. «Ты понимаешь, какую бумажку нашла?» Анатолий смерил ее возбужденным взглядом. «Теперь понятно, что здесь искали!» И зачитал вдруг охрипшим голосом. «И положили княжну в ту домовину, как велел воевода, в том, в чем была одета, при боевых доспехах, в поножах, золотой гривне с каменьями, в золотых и серебряных обручах, ножных и наручных, а в ногах положили стремена и узду, а по левую руку саблю кыргызскую в ножнах серебряных с золотыми насечками и колчан из воловьей кожи со стрелами, а по правую нож кыргызский в золотых ножнах, убранный красными яхонтами и лазурными смарагадами». Он поднял взгляд на Татьяну и ошарашенных парней. «Все, на этом текст обрывается, но явно были начало и продолжение». «Анатолий Георгиевич!» — охнул Сева. «Что ж мы такое нашли, а? Неужто там золото?» С потрясенным видом он уставился на домовину. «Еще не факт», — произнес Анатолий и посмотрел на Татьяну. «Ты чего побледнела-то?» «Впрочем, мне тоже не по себе». И вытер пот со лба. «Держи папку. И береги эту бумагу, как зеницу ока. Пусть Ольга Львовна склеит, когда высохнет», — сказал он и опустился на корточки возле домовины. Пробежался пальцами в том месте, где крышка соприкасалась с гробом. «Плотно пригнано. Забивали гвоздями», — сказал он задумчиво, затем простучал костяшками пальцев бока домовины, похоже, впрямь лиственница. «Но ничего, Игорь точнее определит, что это за дерево. Только тополь или сосна так хорошо не сохранились бы». Он скочил на ноги, отряхнул колени от налипшей глины и мелкой щебенки, выпрямился. «Кыргызское оружие. Доспехи. По всему получается, что могила кыргызской княжны. Странно. Почему ее похоронили под острогом, но по православным обычаям?» По его взгляду было понятно, что текст из найденной бумаги стоит у него перед глазами, не дает покоя, тревожит. «Может, все проще?» Тихо заметила Татьяна. «Она приняла крещение». «Вполне возможно, что приняла», — поморщился Анатолий. «Но тогда непонятно, почему ее похоронили не возле церкви, а за острогом, а в гроб положили в боевых доспехах, при оружии и украшениях. Это ж язычество. Ну, впрочем, иных военачальников и в более поздние времена хоронили с оружием и наградами. А дама, судя по всему, была боевой». Татьяна поняла, что рассуждает он вслух, чтобы скрыть волнение, и потрясен едва ли не сильнее ее. С первых слов, прочитанных им, она поняла, кто лежит в этом гробу. Айдына, с которой срослась кожей и кровью в своих удивительных снах. Кто, кроме нее? Но отчего она умерла? Или погибла? А может, это ее воины напали на острог и сожгли его? Но почему же тогда она приняла православие, если все-таки уничтожила острог? И хранили ее, похоже, не родичи, а русские, защитники крепости. И воевода... Уж не Мирон ли Бекешев? Но если Айдына рано погибла, откуда у потомков князя азиатские черты лица? Она стиснула кулаки. Столько вопросов. Но ни один из них она не посмела бы задать вслух, потому что никто, даже Анатолий, не в состоянии на эти вопросы ответить. А все же откуда взялась эта информация, если Анатолий никоим образом не смог отыскать ее в архивах? Кто тогда отыскал? Где? Похоже, их мысли снова текли в одном направлении, потому что Анатолий потер лоб и задумчиво произнес. «Бумажку потеряли грабители, я в этом не сомневаюсь. Но где они нашли текст? Откуда взяли, а? Судя по стилю, это перевод со старорусского, значит, переводил специалист. и узнали о погребении недавно, совсем недавно. Иначе перекопали бы овраг еще до нашего появления. Или это фальшивка? Есть такие предприимчивые товарищи, которые продают информацию для кладоискателей. Бывает недостоверные, но денег огребают достаточно. Он вздохнул и посмотрел на Татьяну. «Ты как-то говорила о кыргызской княжне Айдыне и князе Бекешеве. Может, статься эта чаадарская княжна жила на самом деле, и любовь ее к русскому воеводе отнюдь не сказка, при условии, что все написанное в бумажке чистая правда». Как бы ей хотелось обрадовать его, сказать, что он не ошибся. Жила Айдына, еще как жила, если любила, то всей душой. Если ненавидела, то от всего сердца. Плакала в горе, смеялась от счастья, злилась на неудачи, радовалась победам. Сражалась с врагами, твердой рукой наводила порядок в улусе и в войске. Отчаянная, бесстрашная красавица Айдына. Сердце Татьяны мучительно сжалось. Неужели там в гробу лежит то, что от нее осталось? Ей стало страшно. Ведь это все равно, что увидеть собственные кости. Нет, пожалуй, такие встряски и не для нее. «Анатолий Георгиевич, понесли бы уже домовину, а?» Умоляюще посмотрел Сева. «Ну, не терпится посмотреть!» «Подожди!» Анатолий обвел взглядом всех поочередно. «Дайте слово, что никому не проболтаетесь ни об этой бумажке, ни о том, что найдем в домовине, даже родной маме, даже любимой девушке. Даже если мы обнаружим там пару бронзовых бляшек. Пока я не позволю говорить, рты на замок, я не шучу. Вы видели, на что пошли копатели? Мне кажется, на этом они не остановятся». Он неожиданно перекрестился. «Господи, не лишай меня открытого листа. Чую, влетит мне по первое число. По правилам вскрытия домовины нужно производить на месте обнаружения». И вздохнул. «Ладно, чего там? Бог не выдаст, начальство не съест». «А Люсьен, можно сказать?» — робко поинтересовался Сева. «Люсьен без тебя все увидит», — усмехнулся Анатолий. «Она давно уже в камералке». «Я пойду», — сказала Татьяна. «Посмотрю, может, нужно помочь Ольге Львовне и Людмиле». «Давай», — кивнул Анатолий и прокричал уже вслед. «Бумагу не потеряй, никому больше не показывай». «Хорошо, я все поняла», — ответила она и направилась по тропинке к лагерю. Прежде чем нырнуть в заросли, Татьяна оглянулась. Анатолий и ребята с красными от напряжения лицами опускали домовину на разостланный брезент.